У меня самого бывали случаи именно в этой таверне, когда мошенник оказывался в моих руках, но в последний момент скрывался. — Но почему полиция просто не закроет этот притон? — возмущенно спросил Боб. Пинкертон улыбнулся. — Тогда она лишится своего самого удачного места охоты. — Мой милый Боб, это было бы колоссальной ошибкой. Знаешь, это удивительно. Негодяи прекрасно знают, что полицейские частенько наведываются в таверну, и тем не менее сами не перестают туда захаживать. Как будто этот кабак обладает какой-то таинственной притягательной силой. Я точно знаю, что в кругу отъявленных головорезов того, кто не посещает заведение Тома Иллинга, высмеивают, называя трусливой бабой. А потому, Боб, мы не должны закрывать этот притон, а сохраним его как мышеловку, в которую подчас попадаются недурные экземпляры. Молодой немец кивнул. Он прекрасно понял объяснение великого сыщика и сообразил, что полицейские проявили удивительную дальновидность, когда решили не закрывать этот гнусный притон. «Но ты все же расскажи, что с тобой произошло», — попросил Пинкертон. «Итак, я вошел в залу таверны и сразу же почувствовал себя довольно скверно. У стойки находилось множество мужчин, одного взгляда на которых было достаточно, чтобы понять, что истинное их место в тюрьме, а не на свободе. Неподалеку от барной стойки за столом сидели три типа. От их вида меня всего передернуло. Один из них походил как раз на того субъекта, которого вы мне описали. Я велел подать себе виски и принялся незаметно рассматривать этого молодца. Все упомянутые приметы были налицо. Он был облачен в клетчатый поношенный сюртук, а с выбритого лица не сходило хитрое и лукавое выражение. Наконец я заметил, что он посматривает на меня с подозрением. Мне даже показалось, что он обратил на меня внимание своих собутыльников, но их настороженность, видимо, вскоре сошла на нет, так как через некоторое время эта троица распрощалась, и двое из них прошли мимо меня к выходу. Мой подопечный остался в одиночестве. Я решил перейти к действиям, а потому тотчас же направился к столу и уселся напротив того субъекта. Потом вытащил револьвер и навел его на негодяя таким образом, что этого не мог заметить ни один из находившихся у стойки подозрительных субъектов. И тогда я спросил: «Как дела, мистер Чарльз Смит?» Я заметил, как он вздрогнул и откинулся назад. Тут уж я окончательно убедился, что не ошибся, и продолжил действовать. Весьма добродушно я проговорил: «Нат Пинкертон желает поговорить с вами, а потому будьте любезны немедленно последовать за мной, иначе, обещаю, я попорчу вашу драгоценную шкуру». У моего собеседника вырвалось проклятие, затем он злобно расхохотался. «Что ж, пойдем», — ответил наконец этот тип. «Однако я довольно глупо попался. Ушлые же вы черти, агенты Пинкертона». С этими словами он поднялся и покорно пошел впереди меня по направлению к задней двери. Вообразите себе, как я был горд и счастлив!» Пинкертон улыбнулся. «Дай мне продолжить за тебя, Боб», — сказал он спокойно. «Только ты начал проникаться осознанием своей победы над этим молодцем, как вдруг почувствовал сильный удар сзади по виску. У тебя будто искры из глаз посыпались, ты зашатался и упал без чувств. Не будь у тебя поистине железного немецкого черепа, лежал бы ты теперь на носилках, а через несколько дней я уже, возможно, отдавал бы последний долг своему любимому Бобу. Но, слава богу, через некоторое время ты очнулся со страшной головной болью. Торжество твое улетучилось так же быстро, как и та добыча, которая, как казалось, уже была в твоих цепких руках». Молодой человек был поражен удивительной проницательностью сыщика. «Вы правы, наставник. Но как вы догадались?» «Очень просто. Негодяи заподозрили тебя, потому как заметили, что ты за ними наблюдаешь. На этот раз ты был недостаточно осторожен». «Но», — попытался возражать Боб. «Нет-нет», — продолжал сыщик, — «мы должны замечать и наблюдать, не подавая виду, что мы это делаем. Но со временем ты и этому научишься, мой милый Боб. Так вот, они заподозрили в тебе агента Пинкертона и захотели тотчас же это проверить.